Интермедия. «Почти 4000 бойцов», — шепчет Стане на ухо взбудораженная женушка Нина. «Бабуля твоя нас магией прикрыла. Оказывается, и некромантия ей не чужда. Как она выразилась, жизнь и смерть всегда рядом ходят. Что-то страшновато от такого количества противников. Злые идут беззаботные, уверенные в своих силах, идут убивать. Ну что, не пора ли нам, муженек, серьезной работой заняться?» С придыханием в ухо говорит любимому Нина. Устанет всего этого перехватывает дыхание. Хочется вовсе не войны и убийств сейчас, а загнуть бы прямо тут у стены в подземелье женушку, да ступно рачком, да по-взрослому с ней поступить. Вон как и сама она возбуждена от ожидания предстоящей драки. Но этим можно будет и позже заняться. «Тил!» — обращается он к высшему. «Присматриваешь за моей женой. Она отсюда, без моей на то команды и носа не кажет. Отряд в сотню тифлингов всегда должен быть при ней. Всегда. Это понятно?» Тил коротко кивает и переводит взгляд на рядом с собой стоящего тролля, закованного в стальную кирасу. «Все сделаем так, как вы сказали, господин. Удачи вам в бою. Да пребудет с вами сила предков!» С поклоном отвечает на распоряжение Стани Крис. Он сегодня командует гвардией Нина. Стани поправляет на груди подаренную брату-южанином Шахидом артефакт, с помощью которого южане тогда защитились от арбалетных болтов с наконечниками из мифрила. По идее, магический щит они должны легко проходить. И ведь проходят. Да вот не всегда оказывается. Вот этот кулон их и держит. И надо сказать, хорошо держит. Абсолютная защита, как от непростых стрел, так и от арбалетных болтов. «Ну что ж, я готов!» Стани притягивает к себе всплакнувшую женушку. «Не волнуйся, я вернусь. Со мной, вон, бабуля идет. Поможет, если что не так пойдет», — говорит он. Потом кивок командирам тифлингов, и отряды троллей выбираются из своих схронов, выходя на центральный проход подземелья. «Ну а теперь в сторону своего замка двигаем», — командует Стани. «Нужно кончать желающих устроить в нашем доме резню». Мама у нас в гостях. Приехала уже к обеду. Я же вообще все это время места не находил. Если бы не Атари, я бы и вовсе с ума сошел. На занятия мы сегодня оба не пошли. И проснулись поздно. А встали и того позднее. Да и не хотелось отрываться от общества друг друга. Атари сразу поняла по моему поведению, что меня что-то очень сильно волнует. Ну, и я и не заметил даже в итоге, как ей все почти честно рассказал. Родственники меня самого сюда отправили, чтобы я делал вид, будто ничего не подозреваю о планах этого подлого Сотоса. Но через свою разведку мы знаем, что большое количество народу они, он и его дружки, собрали в своих замках, которые находятся в черте города. Но ведь любое столкновение в империи, тем более в столице, запрещено императором под страхом смерти, удивляется она. Вам нужно пожаловаться на них самому императору. Я же только хмыкаю на ее слова. Да, а на что? Что они свозят отовсюду себе в столичные замки свои войска? Нападений нет. Факт агрессии на нас не подтвердить никак. А намерение и наше подозрение к делу не пришьешь, — говорю я. Так может, тогда и не будет никакого нападения на вас с их стороны? Чего ты так боишься? Не понимает она моей тревоги. Опять хмыкаю. Боюсь, конечно. Чего тут такого? Я не стесняюсь об этом говорю, и не стыдно ни капли за свой страх, — отвечаю я. А все потому, что не за себя боюсь, а за своих родных, которым я, находясь здесь, ничем не могу помочь. У нас тут в империи нет таких сильных отрядов, как, скажем, за океаном в моих владениях в колониях, где, кстати, и расположено мое герцогство. Но я знаю, как они хотят на наш замок напасть. «И как?» — внимательно смотрела на меня красавица. «Что ты слышал о местных подземельях у нас под городом?» — задаю я ей вопрос. «Под всеми империями и под всеми материками», — поправляется она. «Этих подземелий полно. Их очень много, везде. И тебя я просветить на этот счет могу. Ты хочешь сказать, что они проведут свои отряды, захватывая твой замок через подвалы? По подземным ходам? Да, киваю я. Наши люди засекли их разведчиков там, под землей, снующих и что-то вынюхивающих около выхода в наш замок. Тут нетрудно сложить 2+2. Все становится понятно. Потому я и жду удара. Моя мама вчера мне сказала, не приду утром на работу, значит, началось. Тогда тем более надо бежать в императорский дворец и требовать справедливости от императора, кричится она. Я же качаю головой. Мамуля мне сказала не суетиться, ждать, все решится скоро. Жаль, самому не получилось поучаствовать в битве, говорю я. Еще успеешь, судя по всему. С задумчивым видом что-то обдумывает она, сидя рядом со мной на уютном, мягком, маленьком диванчике. «Скажу так», — принимает решение она. «Я окажу тебе поддержку. Мы вывезем тебя вначале в нашу империю, а потом переправим за океан. Я официально предлагаю тебе нашу помощь». Я удивленно смотрю на нее. «Вот же...» «У меня есть сильные враги. И тогда эти враги станут врагами твоего клана». «Оно тебе надо?» Задаю я ей самый важный для меня вопрос в отношении нее. «Лично ты мне надо», — передразнивает она меня. «А твои враги, увы, прилагаются к тебе, и с ними решим, со временем». И выдает долгий, нежный, искренний поцелуй. Честно, едва в этот момент я не нарушил обещание, данное Николасу, насчет общения с женщинами. Если бы не оклик Улоса, то все бы сейчас и случилось. К тому же... «Твоя мама заехала в академию», — докладывает он. «Думаю, скоро ее нужно будет ждать здесь, у тебя в гостях. К тому же ей доложат, что ты не появился сегодня на занятиях, и на завтраке в столовой ты тоже не был». «И вообще сегодня из твоего богатого номера не выходил. Как думаешь, что твоя мама подумает на этот счет?» «Эх ты ж...» Подскакиваю я на ноги с диванчика, почти оттолкнув от себя девчонку. «Прости», — тут же винюсь я, — «мама приехала в академию. Скоро она будет здесь. Выбирай, или ты сейчас по-быстренькому собираешься и к себе убегаешь, или уже тут приводишь себя в порядок и готовишь нам кофе и что-нибудь из закуски. А я представляю тебя своей маме, как свою невесту. Решение за тобой». Как и ожидалось, без каких-либо колебаний, ей было принято второе решение. Все, я почти обручен. Вот и сидим теперь в гостиной. Пьем с мамой великолепно приготовленный кофе и слушаем с моей невесткой все о том, что происходило сегодня ночью в моем замке. И еще в некоторых дворянских поместьях столицы.